Глава 14. Треск ткани, и палуба боевого корабля «Жоргов» взорвалась светом, ослепляюще голубым, пронзительным, всепроникающим. Эмшу завизжал, заколотил щупальцами по перегородкам с дикой яростью, ломая металл, словно это простая бумага. Меня же отбросил, как поломанную куклу, в сторону. Боль пронзила плечо, руку справа, нога, кажется, громко хрустнула. Перед глазами поплыло, во рту от чего-то разлилась горечь и соль. Огромный линкор содрогнулся, и боль прострелила все тело, оглушая, ослепляя. Я не понимала, что рыдаю, не знала, кричу я или вою, молчу или постановую. Медленно-медленно приходила в себя, стараясь не шевелиться и дышать в полсилы. «Неужели по нам стреляют?» — мелькнула сквозь одуряющую боль мысль. «Но нет». Не стреляли, стыковались. Спустя растянутое в бесконечности время появился мой личный оранжевый монстр, светясь всем телом, а не только письменами на теле, как леди Эми. «Энрон! Голубым!» — подсказала, приказала она. Сгусток огня превратился в ревущее, ослепительно бело-голубым пламя, подошел к чудовищу, не упустившему возможность зарядить по нему щупальцем. Только вот щупальце словно прошло через изначального, не причинив тому ни малейшего вреда. Да и что может противопоставить живое существо настоящей стихии? Голубое пламя обняло голову Жорга, приказало «Отпусти женщин!» «Нет!» — заревел Эмшу визгливо и истерично, и неясно было, то ли отказывал, то ли орал от боли. «Да!» — протянул изначальный, усиливая свечение. Я зажмурилась, да только свечение было такое, что пришлось еще и отвернуться. Веки не спасали от разнообразной иллюминации. И только когда изначально приглушили яркость, я рискнула подсмотреть, что у них происходит. Жорг казался пришпиленной к подушке бабочкой. Только вот колотил щупальцами он не просто так. И заметила это не одна лишь я. «Он ломает пол», — раздался холодный и спокойный голос Марна совсем рядом. «Убей его, и дело с концом». «Нельзя!» – прошептала я. «Его нельзя убивать!» Мой голос казался тихим шелестом трав в охваченном ураганом лесу, однако его услышали все. «Почему?» – спросил Марн, присаживаясь рядом со мной на корточке. «Почему, Аделия?» «Потому что это единственный представитель вымирающей расы, и он, она, оно... В общем, похоже, она беременна. Вот эти пятна в голове, как отдельные существа...» А еще при тактильном контакте она легко читает мысли. «Тем более нужно убить», — не согласился со мной Таранг, стоящий буквально в двух шагах. Они с Филом прикрывали императрицу, которая, как и Марн, присела ко мне, болезной. Но и ее легко прочитать, в полнейшей тишине продолжила я. «Исследовать?» — спросила леди Эми у сына. Тот сжимал обессиленного монстра и молчал. Почему-то казалось, что он уже вынес Жоргу смертный приговор, и, кажется, ее величество тоже это поняла, так как перешла к убеждениям. Вдруг он нам окажется полезным, и его технологии тоже. Они весьма интересны. Он владеет телепортацией, переносом сознания. Наши ученые все это только исследуют, по большей части безуспешно. Думай, тебе решать, сын. Почему она не приказала? Почему не попросила? «Она ведь мать, он ведь не откажет матери, верно?» Мозг устало выдал, потому что военное время командует имеющий к этому отношение, и раз уж здесь нет императора, главный сейчас именно Энрон, и все эти возможные технологии инопланетной расы могут оказаться огромнейшей ловушкой, которую далеким от войны женщинам не удастся разглядеть, даже протерев глазки кровью. «Если я сама себя ругаю, значит, жива, значит, способна на подвиги». «Эмшу, превращайся назад в девочку!» — крикнула я полуобморочному Жоргу. «Тебе не привыкать жить в клетке, а так, может, мы найдем возможность тебя спасти. Изначально можно доверять, просто поверь». Мы с императрицей переглянулись. «Ага, как же, аж 100 раз мы хотим спасти эту тварюшку, едва нас не сожравшую по очереди для подзарядки». А вот то, что мы еще не всех предателей вычислили, стоит жизни этого существа. По крайней мере, сейчас временно. «Принимай решение, Жорг, мир или смерть?» — спросил наследник. Лично я склоняюсь к последнему варианту. Мы можем не представлять всю степень опасности, которую ты представляешь». «Да что тут думать?» – возмутился Марн, меняя ипостась. Он посмотрел на наследника, и тот кивнул. «Я не сразу поняла, что задумали мужчины, потому не догадалась зажать уши руками. Да и вряд ли получилось с учетом полученных ранений». Кот заголосил дурным голосом, оглушив всех вокруг. Тонкий и звонкий кошачий ор едва не свел с ума уставшего от сражения и электрического голодания Жорга. Когда я более-менее адаптировалась к этому воплю и смогла открыть глаза, увидела, что Жорг корчился на полу в предсмертных конвульсиях. «Прекрати!» – холодно и тихо произнесла императрица, и Марн тут же умолк. «А ты, Эмшу, трансформируйся в девочку и отпускай нас. Мы уходим домой. Вы же», — леди Эми обвела взглядом притихшую боевую пятерку, «доставите линкор Жорга на карантин. Самого Жорга ни в коем случае не транспортировать на Даргас. Лучше на лишенный природного электричества астероид или станцию, желательно недавно построенную. Сами разберитесь, куда. Только вот как вы его будете перевозить? Контакт с ним или с ней? Неважно, нежелателен». «Разберемся», — ответил наследник. «Уходите, здесь не место дамам». Жорг вернул привычный мне облик девушки, только очень бледный и потрепанный. Волосы Морганы Шуэйн были полностью седыми, а кожа дряблой и обезвоженной, светло-серой. А ведь мы с Мо одного возраста. Вот что делают эти пиявки со своим носителем. «Я выполнил свою часть договоренностей, рассчитывая, что и вы не обманете, сохраните жизнь». Он говорил с леди Эми, не обращая на остальных никакого внимания, и хоть лежал на полу, обессиленный, жалкий, а голос звучал гордо, уверенно. «Не сомневайся, Жорг, жизнь мы тебе сохраним. Однако ты выполнил не все наши требования. О них мы поговорим отдельно, когда тебя разместят в комфортной среде», сообщила императрица. «И уже сыну. Жду к ужину». Она подошла ко мне, взяла за руку и чуть потянула на себя. Я застонала и очнулась на том же диванчике в покоях императрицы. «Что там можно было делать почти целый час?» — возмутился император. «Всего час? Я-то думала, прошло как минимум часа три, если не больше. Ты чего такая бледная?» «Потом. Аделия, ты как?» — озаботилась леди Эми. «Тело болит, кости словно выламывает, голова раскалывается, тошнит, но жива, так что все относительно хорошо». «Патриция, ее срочно восстановитель», — приказала императрица. Затем подумала секундочку. «И меня тоже, и тоже срочно». «Доктор Орса как обрадуется!» — леди Росс расцвела улыбкой. «Эми», — всполошился император и, не обращая ни на кого внимания, подхватил жену на руки и понес, по всей видимости, к тому самому восстановителю. «Леди Шур, идти можете?» — тут же подлетела ко мне и поинтересовалась Патриция Росс, светясь от радости. «Как же! Снова ее любимый пациент требует внимания и заботы». «Нет», — простонала в ответ. «Простите, не могу. Я там все кости переломала, а болит здесь... «Думаете, это фантомные боли? Давайте я попробую встать!» Из глаз брызнули слезы, и я рухнула назад на диванчик, сжимая зубы из-за неприятных ощущений. Меня ощупали, но не нашли реальных повреждений. Патриция не стала ничего мне объяснять, возможно, сама не понимала, что со мной и как это лечить, но умела пользоваться восстановителем и окружающими. На отлично! «Дедушка, отнеси ее, а?» – попросила она первого советника. Я так удивилась, что даже на несколько секунд перестала сходить с ума от головной боли и ломоты во всех костях. Чего-то я не понимаю в субординации, вот вообще. Странные эти изначальные, на всю голову. Ай, хоть и приготовилась терпеть, но не выдержала, когда меня подхватил на руки огромный мужчина в красно-синем одеянии. Советник, первый. «Извините, что доставляю, ой, неудобства. Ах!» – морщилась я от каждого его шага. «Солнышко, может, ей обезболивающее ввести?» – спросил внучку дедуля. «Мамочки, не просто дедуля, а первый советник императора, несущий меня на руках, как маленькую девочку. Если бы не было так больно, я бы долго переваривала эту мысль». «Если она будет так стонать, меня жена выгонит из дому», — пошутил изначальный. «Нельзя. Сейчас немного потерпит, зато потом, как новенькая будет. Аппарат ориентируется на болевые ощущения, там и лечит в первую очередь. А если мы купируем симптомы, то...» «Достаточно. Не нуди». Тут же проявил непоследовательность дед, помешанный на медицине внучки. «Если бы могла, точно засмеялась бы. Но не могла. Изо всех сил терпела жуткую, выворачивающую наружу организм тошноту. В гортани стояла горечь и активно просилась наружу. «Потерпи еще немножко», — уговаривала я организм. «Ну что же, здесь такие длинные коридоры. Скорее!» «Тошнит?» — уточнила Патриция, когда первый советник уложил меня на платформу регенератора и удалился. «Ужасно. Держите пакетик». «Может, мне в уборную?» – простонала, не представляя, как можно так позориться при постороннем. «Я уже почти врач. Не смущайтесь, леди Шур. Мы его свернем и выбросим. Но вам лучше опорожнить пищевод. Я же вижу, что вы совсем...» Договорить она не успела. Все мои принципы и поводы для стеснения были прерваны физиологическими позывами. Не знаю, можно ли одновременно с подобной процедурой краснеть, но уверена, мне это удалось. Я вообще способная. «Вы очень застенчивы, леди Шур. Даже не представляю, как вы работаете в ад», — улыбнулась мне девушка, укладывая поудобнее на платформе. Я и не заметила, как она отправила пакет в утилизатор. И не так ужасно это казалось. Неприятно, но не смертельно. «Ужасно я там работаю», — прохрипела с сожженным пищеводом. «Да ладно вам, очнетесь, поболтаем». Патриция Росс мне подмигнула и собственноручно накрыла сверху крышкой. В очередной раз я очнулась в волшебном аппарате изначальных и пошевелила конечностями. Ничего не болит. Голова оказалась пустой и звонкой, однако мысль там одна завелась, как таракан. Кажется, моя жизнь только и состоит, что из пробуждений. А вот свои засыпания я почти не помню. «Связалась, называется, с изначальными». Осторожно, стараясь лишний раз не шевелить поврежденными на корабле Жорга частями тела, села. «Все отлично». «Слава технологиям», — прошептала, оглядываясь. «Удивительно, но я была одна. За окном ярко светило солнце, теплые лучики превращали белоснежное стерильное помещение в весьма симпатичное место. Хорошее пробуждение, мирное. Ни допросов тебе, ни ковыряний в мозгу иным способом». «Пить», — произнесла вслух. Заметила, что леди Росс управляла здесь голосом, а не как мы на Даргасе, по большей части касаниями к нужным сенсорам. В стене тут же открылся проем, в котором стоял стакан с водой. Утолив жажду, проверила, открыта ли дверь. «Не повезло». «Интересно, сколько мне здесь еще сидеть?» — произнесла все так же вслух. 4 минуты и 42 секунды, предварительно», — ответил вполне живой голос. «Компьютер?» — уточнил из интереса. «Разумеется, леди Шур», — с апломбом выдал местный главнюк. «И кто же почтит меня своим вниманием?» — полюбопытствовала с улыбкой. «Меня всегда забавляла умная техника, когда умела передавать эмоции. Правда, прежде я с такой не общалась, только в книгах читала». «Не могу сказать, вдруг это секрет», — заговорщическим тоном произнес электронный хитрюга. «Мне срочно приводить себя в порядок?» — спросила, расхохотавшись. «А где расческа, где стерилизатор для ротовой полости?» Вместо ответа из стены величественно выплыла уже знакомая мне золотая кабина. Двери душевой гостеприимно отъехали, спрятавшись в специальных пазах. «Что, мне следует встречать гостя в обнаженном виде?» — не потеряла я чувство юмора. «За кого вы меня принимаете?» — возмутился робот. «Я включил режим красота». «Смотри мне, опозоришь меня перед кем-нибудь, найду и расковыряю». «А леди Шур знакома с техникой?» — уточнил мой собеседник, напрягшись и даже выразил смущение, помигав разными лампочками на стене. «Отлично знакома. Подрабатывала в свое время, продавая запчасти от таких, как ты. Напугала я робота, но не выдержала роль до конца, рассмеялась». Отчего-то настроение было совершенно чудесным. Может, просто потому, что я жива? «А может, стоит переключить на полную очистку?» — размышлял вслух этот монстр компьютерный. «Я пошутила!» — воскликнула, ринувшись к кабинке. «Я тоже. Пошел на мировую робот. Режим красота активирован. Время трансформации из облезлой курицы в красавицу — 1 минута и 7 секунд». Так как дверцы кабинки сомкнулись за спиной, я замолчала и приложила руки, как положено, на специальные зоны. Меня обдуло теплым ветром, затем немного пощекотало лицо. Невидимые расчески тем же теплым потоком воздуха собрали волосы в локоны и вновь распустили по плечам. «Что за облезлая курица?» – спросила я невидимого собеседника, когда вышла при полном боевом параде. «Настройки, заданные леди Росс». «А, тогда понятно. С юмором у нее явно все в порядке». Когда дверь распахнулась, я была готова хоть на бал. Ну ладно, чуть преувеличила. Платье с туфлями для него не хватало, зато все остальное на уровне. Признаюсь, ожидала увидеть и леди Росс, и императрицу, и даже Энрона Даргасского, но зашел Марн. «Привет», — тепло улыбнувшись, поздоровался он. «Привет». «А я за тобой». «Куда?» Я почувствовала, как краска отхлынула от моего лица. Неужели на допрос? После фразы Фила на борту «Ласточки» своим звездам я больше не доверяла, даже несмотря на спасение от Джоргов. Что-то внутри словно треснуло с легким дзиньканьем, надломилось. Видимо, доверие. Мне поручено присмотреть за тобой и провести в личные апартаменты. Заодно хотел кое-что у тебя спросить. Свободно перешел на «ты» Каркал. Марн посмотрел сурово и строго, так, словно перед ним стояла провинившаяся маленькая девочка, утащившая из сейфа матери драгоценностей на сумму в полпланеты, не меньше. «Спрашивай». «Как ты догадалась, что Жорг беременный и единственный?» «Я не знаю, не уверена», тут же смешалась. «Этот вопрос занимал и меня, и врать я не имела никакого морального права». Мы контактировали физически. Он пытался выжать из меня нужную ему энергию, когда вы обесточили его судно. И я... Но он мог внушить мне что угодно. Он сам сказал, что я плохо поддаюсь его воздействию, быстро прихожу в себя, но поддаюсь. Думаю, лучше уточнить у леди Эми, как все выглядело со стороны. Я сама сильно испугалась и в тот момент соображала туго. Эти данные просто всплыли в мозгу спустя время». «Именно поэтому тебе придется пожить под тотальным контролем, Аделия. И начнем прямо сейчас». Какой деликатный способ сообщить мне, что я под домашним арестом. А Энрон или леди Эми никак не могут проверить мои мозги. Не хочется думать, что я оружие с отложенным стартом. Они заняты. Серьезно заняты. Что случилось? Испугалась не на шутку. Мозг генерировал идеи со страшной силой, и они были все, как на подбор, одна ужаснее другой. Император узнал, что снова станет отцом. Скажем так, это событие выдающееся, и его величество против обыкновения взволнован. Они с Энроном улетели... замялся Каркал. Сливать энергию. «Смею предположить, что речь не о Файлоне и домах наслаждения», — произнесла я в глубине души, ужасаясь, вдруг это все-таки правда. «Мало ли, какие моральные принципы у изначальных. Я уже насмотрелась во дворце на всякое. И жен у них по десятку, а любовниц так и вообще без счета. И все земляночки. Про императора, конечно, всем было известно только самое хорошее, но разве кто доверяет в нашем мире новостям?» «Разумеется, нет», — возмутился мужчина. «Откуда у тебя в голове вообще такая гадость? Изначальные никогда не изменяют своим избранницам. Это невозможно. Если в семье есть ребенок, это значит, пара слилась на всех возможных уровнях. Это больше, чем простая человеческая любовь, Аделия». «Прости, так что случилось? Куда все пропали?» «Не все, а только Энрон с отцом», — педантично уточнил Каркал. «Полетели во вражеские сектора для профилактики», — нашел относительно дипломатичный ответ Марн. «Они понимают, что лишние астероиды вместо приличных планет никому не нужны». Решила я пошутить, но так как вышло это довольно неудачно, смутилась и ускорила шаг. «Ты даже не представляешь, какая в них сила, Аделия. Я не понимаю, чем руководствовались хагунцы. Они как комар, который жалит, но реального вреда причинить не может. Даже с жоргами. Странно все это, но уже нас не касается», — быстро добавил Марн, глядя на меня. «Побоялся, что своими рассуждениями заложил в мою голову какую-то мысль?» «Война окончена, практически не успев начаться. Изначальные в очередной раз показали, что с ними шутки плохи». «Странно», — медленно произнесла я. В голове отчего-то крутилось недавнее обещание самой себе. «Я должна доводить все до конца. Должна быть внимательной. Должна...» «О-о-о!» «Что?» — чуть недовольным голосом произнес Марн. «Сперва обдумаю, затем поделюсь. Это личное», — соврала, не моргнув глазом. «Кажется, я все-таки не настолько бестолкова, как думают окружающие».